Жульен вышел с большим сожалением. Докладчик перешел к возможностям, которые составляли предмет его обычных размышлений. «Они боятся, как бы я ни стал над ними смеяться», — думал он. Когда его снова позвали, господин Далямоль говорил с серьезным видом, показавшимся весьма забавным Жульену, хорошо его знавшему. «Да, господа, в особенности это можно сказать об этом несчастном народе. Будет ли он божеством, столом или лоханкой, он будет божеством», — восклицает баснописец. «Вам, господа, по-видимому, должны принадлежать эти глубокие и великие слова. Действуйте сами, и благородная Франция снова восстанет почти в том же виде, какой ее создали наши предки и какой мы ее еще видели перед кончиной Людовика XVI. Англия, по крайней мере, ее благородные лорды, не менее нас ненавидят гнусное якобинство. Без английского золота Австрия и Пруссия могут дать всего 2-3 сражения. Достаточно ли будет этого, чтобы привести к столь же счастливой оккупации, как та, которую господин Ришелье так бессмысленно растрепал в 1817 году? Я этого не думаю». Здесь его прервали, но все зашикали. Прервал снова бывший императорский генерал, жаждавший получить синюю ленту и занять важное место среди составителей секретной ноты. «Я этого не думаю», — продолжал Далямоль, когда все умолкли. Он подчеркнул слово «я» с дерзостью, очаровавшей Жульена. «Это славно сказано», — подумал он. Перо его летало по бумаге почти одновременно со словами маркиза. Одним метким словом господин Далямоль уничтожает 20 компаний этого перебежчика. «Но не одним только иностранцам», — продолжал маркиз спокойным тоном, — «не одним иностранцам мы будем обязаны этой новой военной оккупации. Из этой молодежи, пишущей зажигательные статьи в «Глоб», выйдет 3 или 4 тысячи молодых подпоручиков, среди которых найдутся и Клебер, и Гош, и Журдан, и Пишегрю, но не столь благонамеренны». «Мы не сумели его прославить», — заметил председатель. «Надо было обеспечить ему бессмертие». «Необходимо же, наконец, чтобы во Франции было 2 партии», — продолжал господин Далямоль. «Но 2 партии не только по имени, а 2 партии весьма определенно разграничены. Узнаем, наконец, кого надо уничтожить. С одной стороны, журналисты, избиратели, словом, общественное мнение, молодежь и все, что ее восхищает. Пока она оглушает себя собственным пустословием, мы имеем преимущество, мы распоряжаемся бюджетом». Здесь снова его прервали. «Вы, сударь, — заметил господин Далямоль, прервавшему его с изумительным высокомерием и спокойствием, — вы не распоряжаетесь, если это слово вас оскорбляет. Вы просто пожираете 40 тысяч франков, внесенных в государственный бюджет, и 80 тысяч, получаемых вами по цивильному листу». «Ну что ж, сударь, раз вы меня к тому вынуждаете, я смело ставлю вас в пример. Подобно вашим благородным предкам, следовавшим за Людовиком Святым в крестовый поход, вам бы следовало за эти 120 тысяч франков снарядить по меньшей мере полк, отряд. Что я говорю? Ну, хоть полотряда, хотя бы там было не более 50 человек, готовых драться, преданных доброму делу на жизнь и на смерть. Но у вас одни лакеи, которых вы в случае восстания сами испугаетесь. Трон, алтарь, дворянство могут завтра же погибнуть, господа, если вы не создадите в каждом департаменте отряд из 500 преданных людей. Я говорю преданных не только в смысле французской доблести, но и испанского упорства. Половина этого войска должна состоять из наших детей, наших племянников, словом, цвета дворянства. Каждый из них должен иметь при себе неболтливого мелкого буржуа, готового нацепить 3-цветную кокарду, если снова начнутся события 1815 года. Но простого крестьянина, прямодушного и чистосердечного, подобного Кателино, наш дворянин просветит его сделает его своим молочным братом. Пусть каждый из нас жертвует пятую часть своего дохода на формирование этих маленьких отрядов из 500 человек в каждом департаменте. Тогда мы можем рассчитывать на иностранную оккупацию. Никогда иноземный солдат не проникнет даже до Дижона, если не будет убежден, что в каждом департаменте он найдет 500 дружественных воинов. Иностранные короли не станут нас слушать, пока мы им не сообщим, что у нас 20 000 дворян, готовых взяться за оружие, чтобы открыть им доступ во Францию. Это обойдется нам дорого, скажите вы. Господа, этой ценой мы спасаем свои головы. Между свободной печатью и существованием нас, как дворян, смертельная война. Делайтесь промышленниками, крестьянами или беритесь за оружие. Будьте нерешительны, если хотите, но не будьте глупы, откройте глаза. Формируйте батальоны, скажу я вам словами якобинской песни. Тогда найдется какой-нибудь благородный Густав Адольф, который, тронутый неминуемой гибелью монархического принципа, бросится за 300 лье от своего королевства и сделает для вас то, что Густав сделал для протестантских принцев. Вам угодно продолжать болтовню, сложа руки? Через 50 лет в Европе будут одни президенты республик и ни одного короля. Вместе с этими шестью буквами «Король» исчезнут с лица земли священники и дворяне. Я уже вижу одних кандидатов, заигрывающих с большинством подонков. Как бы вы ни уверяли, что во Франции в настоящий момент нет генерала, известного и всеми любимого, что армия организована только в интересах престола и алтаря, что у нее отняты все ее старые воины, между тем, как в каждом прусском и австрийском полку насчитывается 50 унтер-офицеров, побывавших в огне. Тем не менее 200 000 юношей, принадлежащих к мелкой буржуазии, бредят войною. «Достаточно неприятных истин», — сказал самодовольно важное лицо, вероятно, занимавшее высокий духовный пост. Ибо господин де Лемоль приятно улыбнулся, вместо того, чтобы рассердиться, что для Жульена было очень знаменательным. «Достаточно неприятных истин. Будем кратки, господа. Человек, которому надо отрезать ногу в гангрене, напрасно стал бы повторять своему хирургу: «Эта больная нога совершенно здорова». Если мне позволено будет так выразиться, господа, благородный герцог, да наш хирург. «Наконец великое слово сказано», — подумал Жульен. «Значит, сегодня ночью я помчусь в...»